Глава 43. Это был не просто секс. Две израненные души нашли друг друга. Хотели сейчас, один лишь раз раствориться друг в друге, без слов, без банальных обещаний и даже без взглядов. Зверь зарычал, больше не сдерживаясь и выпуская все эмоции наружу. Его руки сжали сильные плечи девушки, а после перешли на грудь. Мужские пальцы мяли полушария, терзали соски, а Арина прижималась спиной к груди Матвея, закрывая глаза, ловя каждый миг любое касание, чтобы потом, долгими и унылыми ночами, вспоминать этот миг. Повтора не будет. Девушка прекрасно это понимала. Для него она просто очередная малышка на одну ночь. Но ей действительно пофиг. Пусть так, лишь бы не уходил, лишь бы остался с ней. Здесь. Сейчас, иначе она просто не знает, как жить дальше. Арина. Зверь не просто рычал, он жаждал получить свою жертву, такую маленькую, желанную и в то же самое время ненавистную предательницу. Такие разные чувства к одной девушке. Черт бы побрал эту неконтролируемую одержимость. «Хочу тебя», – стонала малышка, плавясь в руках Матвея. И еще сильнее подливала масло в огонь своими стонами и признаниями, извивалась в его руках, ловила жадно воздух, так как дышать было нечем. Эмоции рвались наружу. Тело желало получить, наконец-то, своего зверя. Необузданного, жестокого, но самого желанного. Для нее. Надавил не сильно на спину девушки, не сопротивлялась. Согнулась, правда, слегка пошатнулась. Вовремя успела за кран схватиться, а то бы точно упала. Но Матвей уже не понимал, что происходит, не контролировал себя. Лишь первобытные инстинкты брали верх над замутненным разумом. Податливое женское тело перед глазами, и его плоть, резко ворвавшаяся в лоно, а после протяжные стоны Арины и зашкаливающий адреналин. Он мешал трезво мыслить, контролировать себя, лишь ускорять темп, желая получить долгожданную разрядку. Внутренние мышцы девушки сжались вокруг члена. «Ну же, малышка, давай», хотя сейчас Матвей меньше всего думал о том, чтобы доставить в первую очередь удовольствие ей. Хотел сам все получить, сполна. Но все нутро взбунтовалось. Нельзя же быть таким эгоистом. «Давай, малышка», зверь рычал, кусал Арину за плечо и продолжал ускоряться. Тела соприкасались при каждом движении мужских бедер. Пальцы удерживали девушку за талию, не давая телу упасть, а мысли вообще разбежались в разные стороны, как тараканы. Да к черту эти долбанные мысли, лишь бы скорее наступила разрядка. Арина задрожала, а Матвей, как бы не хотел этого, остановился. Вышел из нее. Удерживал малышку, пока ее било в конвульсиях от мощного оргазма, а после усмехнулся. Давно он не видел такого. Настоящие эмоции. Хотя, кому он врет? Такое только с Ариной и было. 5 лет назад Матвей кайф ловил, когда его девочка кончала в его руках. А после и он присоединялся, удовлетворенный по самое не могу. Только вот сейчас до полного удовлетворения было далеко. И зверь хотел продолжения. «Матвей, я...» Договорить не успела. Повернул крошку лицом к себе и впился в ее очаровательный ротик. Терзал губы и язык, заставляя желание снова и снова вернуться к Арине. Поднял ее, прислоняя спиной к стене и заставляя обхватить стройными ножками его за бедра, а после продолжил. Только теперь взгляда не отводил. Ловил каждое ее движение. Глаза закрыты, волосы прилипли к лицу, а пальцы впились в плечи парня. Зверь кайфовал. Ленивая улыбка блуждала по его лицу. Кончил с протяжным стоном, вовремя успев вынуть из нее член. Ни к чему сейчас проблемы лишние. Да и забылся слегка. Раньше себе такого не позволял. Арина опустила голову на плечо Матвею, так и не открыв глаз. Обняла, утыкаясь носом в шею. А после... «Люблю тебя». То ли действительно сказала тихонечко, то ли уже воображение парня выдавала желаемое за действительное. Матвей не ответил, лишь отстранился, аккуратно поставив девушку на ноги, заглянул в глаза, которые малышка почему-то прятала, и вышел из ванной, на ходу захватив с собой полотенце и обматывая его вокруг бедер. Хрень какая-то. Точно померещилась. Да и пофиг, если честно. Матвею плевать и на ее любовь, и на ее тихое признание. Зашел в спальню и первым делом ударил кулаком в стену. Блин. Оперся ладонями и опустил голову вниз. «Ну нахрена, Арина?» Бубнил себе под нос, желая сейчас лишь одного – напиться, как 5 лет назад, когда узнал, что любимая девочка его бросает, без причины, без каких-либо внятных объяснений, лишь тихое «так надо». А после 3 дня запоя, шлюхи одна за другой и 5-годичная апатия. Арина зашла в спальню практически неслышно, только чуткий слух зверя уловил тихие шаги, остановилась возле парня, затылком чувствовал ее удивленный взгляд. «Матвей, что-то случилось?» «Спать ложись», оторвался от стены и, не глядя в ее сторону, вышел из спальни. На кухне достал из холодильника бутылку водки, из шкафчика стакан, налил туда чуть больше половины и сделал 2 глотка. Плюхнулся на стул, глядя перед собой, на полупустой стакан. Или все же на полуполный. «Я могу уйти», — услышал голос Арины, но так и не оторвался от лицезрения стакана. «Давай без жертв». Залпом допил остаток, поставил пустую тару на стол и поднял на девушку взгляд. «Я дико устал и очень хочу спать. Прости меня», — в ее голосе было столько печали, что зверь невольно прикусил язык. Девочка и так много чего пережила. Теперь еще и его фырканье приходится терпеть. Не надо было тогда бежать и спасать ее. Зачем теперь винить Арину в его же плохом настроении? Мы это уже проходили. Он встал и направился к выходу. Давай не будем повторяться. Я могу лечь в зале. Она кричала ему в спину, на что Матвей лишь ухмыльнулся. Я же просил без жертв. Продолжал двигаться на автомате. Скинул с бедер полотенце, подошел к кровати и упал на нее лицом вниз. Сейчас бы на необитаемый остров, где нет человеческих физиономий в радиусе 2 километров. Вот это рай. И никаких тебе забот и проблем. Мечты. Причем несбыточные. Рядом скрипнула пружина. Пришла все-таки. Матвей почувствовал сначала прикосновение к спине тоненьких пальчиков, когда Арина накрывала его пледом, а после и теплое дыхание, когда в щеку целовала. «Спокойной ночи». Ее любимая фраза. Как же зверь по ней скучал. Кто бы только знал. Но поворачиваться не хотелось. Точнее, хотелось, но порыв глупый подавил. И так член реагирует бурно на близость девушки. Не хватало еще бессонницы мучиться от стояка. «Спокойной», – пробурчал, закрывая глаза. Сам не заметил, как уснул. А утро началось с очередного головняка.